Наконец Борис венчался на царство. Еще пышнее и торжественнее Феодора, ибо принял утварь Мономахову из рук Вселенского патриарха. Народ благоговел в безмолвии, но когда царь, осененный десницей первосвятителя в порыве живого чувства, как бы забыв устав церковный, среди литургии воззвал громогласно: «Отче великий патриарх Иов, Бог мне свидетель, то в моем царстве не будет ни сирого, ни бедного», и, тряся верх своей рубашки, примолвил: «Отдам и сию последнюю народу», тогда единодушный восторг прервал священное действие. Слышны были только клики умилений и благодарности в храме. Бояре славословили монарха, народ плакал. Уверяют, что новый венценосец, тронутый знаками общей к нему любви, тогда же произнес и другой важный обет — щадить жизнь и кровь самых преступников и единственно удалять их в пустыни сибирские. Одним словом, никакое царское венчание в России не действовало сильнее Борисова на воображение и чувства людей. Осыпанный в дверях церковных золотом из рук Мстиславского, Борис в короне с державою скиптром спешил в царскую палату занять место варяжских князей на троне России, чтобы милостями, щедротами и государственными благодеяниями праздновать сей день великий. Началось с двора Исинклита. Борис пожаловал царевича Киргизского Урас-Магмета в цари Касимовские, Дмитрия Ивановича Годунова в конюши, Степана Васильевича Годунова в дворецкие, на место доброго Григория Васильевича, который один не радовался возвышению своего рода и в тайной горести умер, князей Катырева, Черкасского, Трубецкого, Ноготкова и Александра Романова-Юрьева в бояре, Михаила Романова, Бельского, любимца Иоаннова и своего бывшего друга, Кривого Салтыкова, также любимца Иоаннова, и четырех Годуновых в окольничьи, многих в стольники и в иные чины. Всем людям служивым, воинским и гражданским он указал выдать двойное жалование, гостям московским и другим торговать беспошлинно 2 года, а земледельцев казенных и самых диких жителей сибирских освободить от податей на год. К сим милостям чрезвычайным прибавил еще новую для крестьян господских. Уставил, сколько им работать и платить господам законно и безобидно. Обнародовав с престола сии царские благодеяния, Борис 12 дней угощал народ пирами.